Латкин пойдет вверх по ручью почти до самого истока. Где-то там начинается другой ручей, текущий на запад. Уже по нему, точнее по его берегу, можно будет идти в сторону зимовья. Я шел и шел, точно зная, что нельзя останавливаться. И чтобы мне было легче, я вспоминал те образцы золота, те 3 килограмма самородков, которые я передал в геологическое управление после летней экспедиции. Когда мне это надоело, то стал вспоминать те припасы еды, которые у меня были и которые украл Латкин. У меня заурчал желудок, обманутый 2 кружками кипятка, и я почувствовал знакомый легкий холодок. Мне захотелось есть от тех мыслей. Голод дал о себе знать впервые в это утро, я сознательно это делал, хотя кто-то скажет, не стоит думать о еде. Я должен был так думать, мне нужно было убедить свой мозг не останавливаться. Иначе не имело никакого смысла бороться дальше, ведь уже я отгонял от себя мысль о том, что можно лечь на землю запеть, а потом вернуться обратно в Балок. Скоро будут камыши и озеро, там наверняка есть рябина, а еще вполне могут оставаться ягоды брусники. Ими нельзя насытиться, но можно идти и жевать, обманывая желудок и разум. Я как-то пробовал рябину, она совсем невкусная, как-то в экспедиции мне не хватало витаминов и рука сама потянулась и сорвала несколько гроздей. Я клал их в рот, ягоды были твердыми и мерзлыми, я отогревал их во рту, а потом раскусывал, жевал и проглатывал. Оставалось только горькое и жесткое семя, которое приходилось выплевывать. Когда с высоты холма показалось озерцо, то я остановился и решил осмотреть мою больную ногу. Я надел на нее с 10 носков, а потом обмотал полосой из шерстяного одеяла, напоминающей то ли портянки, то ли хинкалину, обмотанную веревкой над лодыжкой. На одеяле образовались 2 большие дыры, я и не заметил, когда это произошло. Наверное, где-то посередине между брошенной оберткой и озерком. Это хорошо. Это значит, что в таком башмаке я могу прошагать 7+1 километр. Если грунт останется прежним, снежно-каменистым, то 1 одеяла мне хватит на то, чтобы преодолеть весь путь до зимовья. Такие подсчеты жизненно необходимы, что приободрить себя и не дать себе раскиснуть и расслабиться. Признаться, у меня было желание не только вернуться в Балок, но и просто лечь на землю петь и никуда не двигаться. Хотелось расслабона. А вот хрен вам всем на всю морду, господин расслабон. У меня практически ничего не болит, ни сердце, ни душа, ни нога. Извольте отвалить чертям в задницу, сударь. Я мысленно обращался к конкретному персонажу. На месте расслабона я почему-то представил того самого директора по безопасности из моего профильного НИИ, который пытался продать координаты моих золотоносных месторождений. Не дойдя до озера 20 метров, я пошатнулся, споткнулся и упал от слабости и утомления. Я больно долбанулся коленями. Довольно долго он лежал на боку, не шевелясь. Потом высвободился из ремней, скинул свою походную котомку, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете я стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, встал и я развел костер, тлеющий, дымный костер между 2 плоских огней, на которые можно поставить небольшую эмалированную кастрюлю. Неподалеку от меня находился стланник, который я успешно использовал как топливо. Озеро было покрыто коркой льда. Я еще раз ощутил, насколько не замечает своего счастья человек, имеющий руки-ноги в целости и сохранности. Добравшись до кромки льда, я сначала сел, потом лег, а затем пополз спикой к озеру. Я сильно попотел, пока сумел пробить лед и набрать воды. Теперь я понял, что нести обратно на костылях, не расплескав большую ее часть, я не сумею. Пришлось ползти к костру боком. Я поставил кастрюлю с водой на камни и отвалился. В целом мое положение было не таким уж и безнадежным. Мой друг Гибарян, побывав во многих передрягах, всегда говорил: если у любого человека в тундре есть спички и нож, то он всегда выживет. Поэтому я распаковал свой тюк и прежде всего сосчитал, сколько у меня было спичек. Их было 69. Потом, встав на костыли, я отправился подбирать свою пику. Не дойдя до кромки берега пары шагов, я почувствовал чье-то присутствие. В целом мое положение было не таким уж и безнадежным. Мой друг Гибарян, так же, как и я, побывав во многих передрягах, всегда говорил: если у любого человека в тундре есть спички и нож, то он всегда выживет. Поэтому я распаковал свой тюк и прежде всего сосчитал, сколько у меня было спичек. Их было ровно 69. Потом, встав на костыли, я отправился подбирать свою пику. Не дойдя до кромки берега пары шагов, я почувствовал чье-то присутствие. Глава 20. В целом мое положение было не таким уж и безнадежным. Мой друг Гибарян, так же, как и я, побывав во многих передрягах, всегда говорил, если у любого человека в тундре есть спички и нож, то он всегда выживет. Поэтому я распаковал свой тюк и прежде всего сосчитал, сколько у меня было спичек. Их было ровно 69. Потом, встав на костыли, я отправился подбирать свою пику. Не дойдя до кромки берега пары шагов, я почувствовал чье-то присутствие. Быстро я обернуться не мог, поэтому пока разворачивался на костылях, неуклюже подпрыгивая на месте, тот, кто за мной наблюдал, скрылся в кустах кедрового странка. Может, мне показалось то, что я увидел серую тень, мелькнувшую среди густого кустарника. Я всматривался, но в упор никого не видел. Почувствовав, как по спине потекла струйка пота, я опять развернулся к озеру и поспешил за своей пикой. Инстинкты и страх заставили тело двигаться ловче и быстрее, несмотря на хромоту. В полной тишине я в считанные секунды добрался до пики, поднял ее и, повернувшись спиной к озеру, выставил ее вперед. Кто бы там ни был, он должен видеть, что я вооружен и решительно настроен себя защищать. Я замер, ожидая, что увижу какое-нибудь движение или что-то, что выдаст того, кто за мной наблюдал, а его присутствие ощущалось очень явственно. Простояв так почти минут пять, я расслабился, когда заметил, как белоснежная куропатка мелким черным глазом следила за мной. Тогда я, держа два костыля левой рукой, осторожно приподнял пику над правым плечом. Я отводил ее для замаха медленно, чтобы не спугнуть и не дать птице разгадать свой замысел. Но бросок оказался неудачным, я промазал на целый метр в сторону. Куропатка сорвалась в небо и с трепещущимися хлопками крыльев улетела прочь. Досадно, без костылей у меня был шанс в нее попасть. Такая куропатка была бы сейчас неплохим ужином. Не знаю, занесена ли она в Красную книгу, скорее всего нет, но меня не остановило бы то, что она находилась в списке охраняемых птиц и животных. Вообще белая куропатка — это такой фазан, или можно сказать дикая курица. Длина ее тела составляет примерно 40 сантиметров, а мясо в ней с полкилограмма. Телосложение плотное, крылья относительно короткие, лапы оперены полностью, включая пальцы, поэтому птица не проваливается при ходьбе по снегу. В конце осени и зимой у куропатки белое оперение, а летом желтоватое с темно-бурыми пестринами. Питается она преимущественно растительной пищей. Летом клюет листья и семена, осенью – ягоды, зимой – почки, концевые побеги и сережки карликовых ив, березы и ольхи. Можно сказать, экологически чистый продукт, на натуральном зерновом откорме. Белая куропатка не улетает на юг, а остается зимовать здесь, на севере. Мысли о куропатке меня успокаивали, потому что в какой-то момент мне показалось, что на меня из кустарника смотрел тот самый одноглазый вожак, которому я загнал в бочину клинок. Я шел к этому месту, настороженно вглядываясь вглубь стланика, и продолжал размышлять о птице. Когда думаешь о том, как человеку удалось одомашнить этих пернатых, то невольно удивляешься. Технически, это не так сложно сделать в южных широтах. Силки для птицы – довольно примитивный механизм. Нужно знать, где они обитают или питаются, установить в этом месте силок или ловушку, сплести из прутьев клетку для содержания. Этакий холодильник для мяса, которое не портится. Куропатки, подкармливаемые человеком, вполне себе размножались в неволе при наличии петуха. Нужен только запас зерна, травы и воды. А вот как получилось, что за пару-тройку тысяч лет куры потеряли способность летать, загадка. Так-то понятно, что они не летают из-за несоответствия массы тела и размаха крыльев. Как человек начал проводить селекцию, как решил отделять одних от других, непонятно. Ну бог с ними, раз они здесь есть. Размышляя о еде и куропатках, я добрался до той самой точки. В кустарнике никого не было. Если здесь кто и прятался, наблюдая за мной, то я это установить не смогу. На каменистой почве никаких следов не было видно. Зато чуть поодаль, буквально в 2 метрах, я нашел гроздь сморщенной засохшей брусники. Всю остальную склевали птицы или подъели звери, будто специально оставив мне это угощение. Как человек, понимающий, что для восстановления и поддержания энергии мне нужно определенное количество килокалорий в день, я знал, что этого крайне мало, но это было лучше, чем ничего. Поэтому, с достоинством приняв этот подарок природы или судьбы, я свободно выдохнул от того, что вместо раненого волка нашел в этом кустарнике ягоды, и направился к кастрюле с кипящей водой. Я разделил ягоды на 3 части, две из которых спрятал за пазуху, а третью часть опустил в кастрюлю с кипящей водой. Заварив чай из ягод, я подождал, пока он немного остынет. В это время я попробовал понять, как Латкин собирается выживать здесь зимой. Конечно, при высокой степени самоорганизации и дисциплины, имеющиеся у него запасы моей еды можно было бы растянуть на целый месяц и даже полтора. Но что потом? Без оружия и посторонней помощи его все равно ждала бы голодная смерть. Не говоря уже о том, что без витаминов его бы мучительно убивала цинга. Неужели он пошел на ура, не обдумав ничего? Или, как говорили наши ребята-геологи, на шару, то есть надеясь на слепую удачу? Золото часто сводило людей с ума и заставляло творить совершенно безумные поступки. Ведь еще древние греки предупреждали, что золото сводит с ума. У эллинов впервые появляется и мотив коварства золота, об этом свидетельствует история царя Мидаса. Однажды в дар от бога Диониса он получил возможность превращать все, к чему прикасается, в золото. Радость Мидаса длилась недолго, вскоре он понял, что его ждет голодная смерть, ведь еда и напитки тоже становились золотыми. В конце концов, Дионис сжалился над царем и избавил его от дара. Но Латкин так здорово замаскировал свою алчность и жадность, что я не сразу распознал, что у него есть мешок с самородками. Он не был похож на одержимого, что скорее говорило о том, что он хладнокровный и расчетливый человек. Он что-то вякал про золото в самом начале, но поняв, что я к этому металлу холоден, быстро свернул тему и потом к ней не возвращался, хотя я выводил его на этот разговор. Шквал событий помешал нам дойти до этого. Ну что же, у нас все впереди. Отвар из брусники на прохладном воздухе только разогрел мой аппетит, но все же я с удовольствием сживал ягоды, которые немного разбухли от нахождения в кипящей воде. Я смаковал каждую ягодку, хотя не могу сказать, что они имели какой-то вкус. Скорее наоборот, они были совершенно безвкусные и водянистые. После того, как все отваренные ягоды закончились, я допил остатки чая и решил сделать новый валенок для моей больной ноги. Мне казалось, что дела с ней будут обстоять куда хуже, но когда я размотал свой хинкаль, то увидел, что опухоль не только не увеличилась в размере, а даже немного спала. С утра в самой ступне она была размером мое бедро. Правда, нога посинела и выглядела не очень здорово. Ступня все еще сильно болела, но я уже знал, как себя отвлекать от боли. Я оторвал длинную полосу от одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, потом оторвал еще несколько полос и обмотал ими ногу, заменив этим ботинок. Полюбовавшись своей работой, остался доволен. Я успел немного просушить второй ботинок и носки у огня. Я раздумывал, стоит ли мне откусить небольшой кусочек сахара перед дальнейшей дорогой, но решил, что пока ягод будет достаточно. Потом я еще раз пересчитал свои спички, разделил на две части. Потом спрятал так, что первую часть положил железную баночку в тюк, а вторую часть во внутренний карман куртки, чтобы они не могли отсыреть. Я очень боялся остаться без огня, вместе с сахаром они были моими единственными активами и сейчас значили для меня куда больше, чем все золото мира. Встав на костыли, я двинулся дальше. Снова стиснув зубы, я преисполнился решимости выжить, чего бы мне этого не стоило. Двигаясь вдоль берега, я пару раз наткнулся на кусты с неопавшими ягодами рябины. Я провозился с ней чуть ли не полчаса. Все потому, что аккуратно сорвал это сокровище, стараясь не потерять ни одной ягодки. Закинув парочку под язык, я сложил остальные в карман. Мне хотелось их съесть, но я опять намеренно заставлял свое подсознание принимать тот факт, что у меня есть хоть и небольшие, но запасы. А раз есть запасы, то значит, у меня есть все шансы выжить и добраться до цели. Я уже миновал озеро и теперь медленно шел по берегу ручья, пока больше ягод мне не попадалось. Я ждал, что наткнусь на места стоянки Латкина, ведь должен же он по пути останавливаться и есть. Но, видимо, он зачесал и поймал свой темп, не желая терять времени на перекусы. Иногда все же я видел следы, указывающие на то, что он притормаживал и останавливался. В этом случае его шаги прерывались, и он оставлял следы стоп, расположенных рядом параллельно. Это значит, что он смотрел в бинокль или сверял свой маршрут с картой. Но ни разу следы не вели к воде, и ни разу я не наблюдал никаких остатков пищи. Так я двигался до тех пор, пока не начало темнеть. Найдя подходящее место для ночлега у небольшой ивы, я разжег костер. Потом снова вскипятил воду, на этот раз мне она досталась легче, чем из озера. Набрав кастрюльку, заварил в нем вторую часть брусники, добавив в отвар немного рябины. Выпив кипятка с ягодами, Я лизнул кусок сахара. Организм ответил приливом энергии, который я потратил на то, чтобы собрать топливо для костра на берегу ручья. Конечно, до самого утра мне его не хватит, но тепло на первое время мне обеспечено. Потом приспособил одеяло под небольшой ивой и лег, укрывшись вторым одеялом. Я спал как убитый. Надо думать, что через час надолго стемнело. По ощущениям внутренние часы разбудили в 6 утра и я проснулся, лежа на спине. Костер погас и угли, покрытые белым пеплом, еле тлели. Надо мной простиралось темное небо, скорее всего день и сегодня будет пасмурный. Я почувствовал, что голоден. Полежав немного, мне показалось, что где-то рядом я услышал негромкий треск. Повернувшись и приподнявшись на локте, я увидел большого оленя, а потом услышал его громкое фырканье. Молодой олень остановился и повернул в мою сторону голову. Это было какое-то новое необычное ощущение. Олень стоял настороженно и с любопытством смотрел на меня своими красивыми глазами с длинными ресницами. Мы так и смотрели друг на друга. Я на него, а он на меня. Было видно, что олень дикий. Он находился здесь один, и, возможно, никогда раньше не видел людей. Животное стояло от меня в шагах в 40, максимум 45, не больше. И мне сразу почудился запах и вкус оленины, шипящий на шампуре над углями. Моя рука невольно потянулась к плечу в поисках лямки от ружья. Досадно, ружья и патронов у меня нет. Может метнуть пику, доброшу ли? А если доброшу, то проткну ли его шкуру и нанесу ли смертельную рану? Или он убежит с моим единственным оружием в боку? Из ружья я бы не промахнулся. Даже из лука, наверное, не промазал бы с такой небольшой дистанции. Но пока я вставал на обе ноги и очень медленно тянулся за пикой, олень сам разрешил мои сомнения. Он всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням. Я впервые за много месяцев громко выругался матом и со злобной досадой стукнул древком копья по грунту. Злоба была моментом слабости, которая непростительна. Я пошатнулся и начал терять равновесие. Мне нужно было во что бы то ни стало устоять, иначе я бы падал коленями прямо на острые камни. Это мне удалось с большим трудом. Я размахивал руками, расставленными в разные стороны, как крылья самолета. Суставы в ногах словно заржавели, не хотели слушаться и не давали сделать шаги, не позволяющие упасть и удержаться. Я хотел еще раз громко проорать самые ядовитые и грязные ругательства матом, когда все же почувствовал устойчивое положение, но сдержал себя. Это стоило мне большого усилия воли. Я все еще немного шатался, потому что на больную ногу было все так же тяжело наступать. Когда я наконец поднял костыли и встал более-менее устойчиво на ноги, мне понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и встать прямо, как советскому человеку. Это было для меня принципиально. Врешь, не возьмешь. Никакие обстоятельства и препятствия не заставят меня стоять в три погибели, я похвалил себя. Теперь можно было ругаться сколько душе угодно, но мне уже не хотелось, и я собрался с мыслями. Перед тем, как позавтракать, решил взобраться на небольшой холмик, чтобы осмотреться, куда идти дальше. Ведь вчера в сумерках я уже не видел, что впереди. Метров через 500 более-менее высокая растительность заканчивалась. Ни деревьев, ни кустов, ничего, кроме серого моря камней вперемешку со снегом, где лишь изредка виднелся зеленеющий мох. Я оглянулся назад. Серое озерцо и серый ручей. Подняв голову вверх, я разглядел небесный купол, низко нависающий над землей. Небо такое же серое. Ни теплого луча, ни проблеска солнца. Не очень здорово, если оттуда посыплет снег. Ну что же, по крайней мере, тут бродят олени и куропатки, значит, эта пустыня не безжизненна. Я наметил себе следующую точку, на которой остановлюсь, чтобы передохнуть. Это была сопка в 4 или 5 километрах отсюда. Когда даешь мозгу план, то легче справляться с невеселыми мыслями. Хотя почему невеселыми? Это просто ощущение голода давит, а так у меня все в порядке. Несмотря на то, что Латкин забрал компас, я не потерялся и имел представление, где находятся стороны света, и понимал, в каком направлении находится зимовье. У меня нет карт, но я не сбился с пути. Это я знал наверняка. В принципе, если диссидент, мой бывший сосед, не станет нигде срезать путь и его следы занесет пургой, то я дойду до конечной точки маршрута по памяти без карты по ориентирам. Я вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному. Я уже приспособился к костылям и начал двигаться заметно проворнее, чем вчера. Перед тем, как идти дальше, я проверил, целы ли мои драгоценные запасы. Силы пока еще оставались, но я чувствовал, что дальше будет сложнее, если я не найду или не раздобуду нормальную еду. Я мысленно представил, что Латкину тоже тяжело. Он все же тащил на горбу килограмм 30, вместе с моей винтовкой. Я снова двинулся вперед, напевая свое танго и вспоминая самые яркие моменты из моего общения с Катюхой из прошлой жизни. Я подумал о том, что кто-то проводил исследование и выяснил, что по статистике мужчины думают о сексе 19 раз в день, вдвое обгоняя женщин по этому показателю. Могу сказать, что я почти не думал о сексе за последнюю неделю. Так еще бывает в армии, когда у тебя совсем нет свободного времени и ты постоянно подвергаешься физическим нагрузкам. Никакого брома для этого не нужно. Как выяснилось, все рассказы про подмешанный бром не более, чем солдатская байка. Катюха незаслуженно почти стерлась в моей памяти. Так бывает, когда ты по прошествии времени пытаешься в точности вспомнить лицо человека, но мозг как бы жадничает и, словно нехотя, выделяет только отдельные фрагменты лица или тела. Я начал восстанавливать в памяти нашу первую встречу, закончившуюся бурной попыткой познать друг друга в постели гостиничного номера в Сургуте. Она прижималась, трепетала, принимая меня, страстно дышала с неконтролируемой хрипотцой, иногда ахала шепотом и запускала свои пальцы мне в шевелюру. Вспоминал я это не просто так. В какой-то момент желудок взбунтовался и начал болеть то ли от голода, то ли от отвара из ягод. Ноющая боль усиливалась и через некоторое время сравнялась по своей интенсивности с болью в ноге. Мысли о красивой женщине и то, что мы с ней вытворяли, реально помогали отвлечься и подавить болезненные ощущения. В своих воспоминаниях я уже дошел до того, как раздеваю ее, но тут мне пришлось остановиться. На моем пути валялся вязаный белый свитер, который я раньше не замечал. Глава 21. Вспоминал я это не просто так. В какой-то момент желудок взбунтовался и начал болеть то ли от голода, то ли от отвара из ягод. Ноющая боль усиливалась и через некоторое время сравнялась по своей интенсивности с болью в ноге. Мысли о красивой женщине и то, что мы с ней вытворяли, реально помогали отвлечься и подавить болезненные ощущения. В своих воспоминаниях я уже дошел до того, как раздеваю ее, но тут мне пришлось остановиться. На моем пути валялся вязаный белый свитер, который я раньше не замечал. Что за ерунда? Может, Латкин его обронил? Это идиотизм, выбрасывать теплые вещи. Верх нерациональности на севере. Абсолютно глупо. Я остановился и с трудом подобрал свитер. Наклоны все еще давались мне с трудом. Чуть подумав, я натянул его на себя под куртку. Но белый шерстяной свитер валялся не случайно. Еще через полкилометра я увидел валяющуюся металлическую эмалированную кружку и еще одно выброшенное одеяло. Стало понятно, что он намеренно выбрасывает вещи, пытаясь облегчить свой багаж за спиной. Что же заставило его это делать? Он не стал бы избавляться от нужных вещей без причины. Я подобрал выброшенное, тем более, что хорошее шерстяное одеяло могло мне еще понадобиться. Я спал с двумя оставшимися, отрезая от одного полосы для хинкаля. Рано или поздно оно у меня закончилось бы. Как говорил Гибарян, мы не вписываемся в общий стандарт, потому слишком длинные для этой жизни. Хочешь укрыться заботой с головой, мерзнут ноги, укрываешь ноги, мерзнет голова. А спать, свернувшись калачиком, это не для геолога, это для девочек и котят. Видно, что-то у него пошло не так, в чем причина. А она у него точно была. Не рассчитал свои силы, я задавал себе вопрос. А я сам рассчитал, но ничто меня не остановит. Я вообще легко гасил в себе сомнения и просто шел вперед с упорством хищника, перед которым возникла новая добыча. Я слишком хорошо знал, что на самом деле, то, что люди назвали фортуной, удачей или перстом судьбы, было результатом упорства, выдержки, силы духа и настырностью. Это благородное качество, упорство дает нам силы продолжать движение вперед даже после многочисленных разочаровывающих неудач. В прошлой жизни, когда я каждый раз оказывался в отпуске в приморских городах, я читал про старика и море. Меня всегда так сильно вдохновляла неотступность, железная воля старика и вера в себя, что после прочтения я был готов сворачивать горы, потому что знал, что нет на свете такой задачи, которая была бы нерешаемой для целеустремленного человека. Очень быстро я понял, что эта книга про жизнь каждого из нас, про мужиков, которые могут ходить за уловом, добычей, открытием и долгое время не добиваются цели. Но ты обязательно, я подчеркну это слово, обязательно добьешься своего, если будешь верен себе, будешь желать своей цели всем сердцем, и будешь идти к ней не останавливаясь, несмотря ни на что. Иногда нужно идти пару дней, а иногда всю жизнь. Никто тебе не скажет, куда тебе идти, какой должна быть твоя жизнь. Мир вовсе не идеален, и не надейся, что когда-нибудь он таким станет. Ни один человек, ни одна партия, ни один народ не в силах изменить наш мир, так чтобы он стал идеальным, только чуточку улучшить. Он такой, какой есть, а как в нем жить, чего добиваться и что иметь, решать тебе. Я посмотрел на колонию камыша. Может быть, можно использовать в пищу его стебель, но он оказался сухим и его было невозможно жевать. Тогда я выкопал еще один камыш, отломал корневую луковицу, очистил ее от грунта и снова попробовал прожевать. Она была словно каменная и отвратительной на вкус. Я тут же выплюнул и отказался от этой идеи. Надо было идти дальше. Поднялся небольшой ветерок. Временами пространство мне сопротивлялось, направляя потоки воздуха в лицо, а иногда подталкивало в спину. Чтобы отвлечься от ноющих позывов в желудке, я стал считать вслух шаги. Шаги ног отдельно, костылей отдельно. Иногда я сбивался со счета, громко ругался и начинал счет сначала. Я так увлекся этим делом, что не заметил, как спугнул трех куропаток. Они взмыли вверх прямо перед моим носом. Это случилось, когда я дошел до небольшой ложбины и перемещал два костыля, чтобы сделать следующий шаг здоровой ногой. Куропатки, хлопая крыльями и издавая характерный звук, полетели мне практически навстречу, так, что мне пришлось даже увернуться от неожиданности. Они пролетели в метре над моей головой, быстро работая крыльями. При этом их перья запели ту самую песню крыльев, напоминающую ритмичный скрип пружинных сидений грузовика. Эта песня звучит с изменяющейся частотой, предупреждая сородичей об опасности. Когда куропатка улетает на достаточное расстояние, перья умолкают. Я попробовал нашарить на грунте камень, способный сбить одну из них при метании, но когда я развернулся и занял удобную для броска позицию, они были уже далеко. Бросать я не стал. Глядя, как улетают куропатки, я вдруг чувствовал к ним такую злобу, будто это они причинили мне зло и утащили мои припасы, а не Латкин. Впрочем, злился я недолго. Что с пустой злобы толку? Нужно действовать. Для других все это выглядело бы, как форменное издевательство. Куропатка вчера, олень сегодня, снова куропатки. Но для меня это был ясный сигнал природы мне. Здесь полно еды. Я посмотрел на свою кисть и покрутил камень в руке. Потом достал пару тонких носок, и в каждый положил по камню, и завязал носки на узел. У меня получилось, что-то вроде пращи для метания, с той разницей, что я собирался метать камень сразу в носке. Смысл был в том, что при помощи носка я мог бы придать броску дополнительную угловую скорость. При этом сама ткань служила бы своеобразным хвостовым рулем. У меня не было времени осваивать метание пращей, но зато я продолжил движение вперед и стал упражняться в метании только что созданного снаряда. Я намечал себе цель впереди, осторожно останавливался и метал. Потом шел вперед и подбирал носок. На это тратилось много энергии, но я чувствовал, что это была выигрышная идея. Оно того стоило. Во-первых, увлекшись метанием и соревнуясь сам с собой, я перестал чувствовать боль в ноге и желудке. Во-вторых, у меня на 20-30 бросок стало довольно сносно получаться. Я шел до тех пор, пока вдруг не увидел среди камней еще одну белую птицу. Она укрывалась там от ветра и, видимо, пригрела себе место. Я остановился, взял в зубы свои две пращи, опустился на четвереньки и начал очень медленно и плавно двигаться в ее сторону. Я словно охотничий сеттер, то осторожно двигался, то замирал, оставляя одну руку в воздухе. Для ударной позиции мне нужна была дистанция в 10-15 метров. Мне удалось подобраться к птице поближе. Я планировал два броска. Первый в куропатку, второй тут же чуть выше. Я примерно рассчитал, где она может оказаться через секунду после первого броска. Вспоминая, как взлетали другие, нетрудно предположить траекторию. Но второго не потребовалось. Первым же сильным и точным броском я удачно попал куропатке в голову, сбив с нее копну перьев. Она отлетела в сторону от удара оглушенная. Я попробовал встать и подбежать к ней, но мою ногу пронзила сильная боль. Я забыл о травме. Мне пришлось снова вставать на четвереньки, чтобы добраться до раненой птицы. Я мысленно разговаривал с ней, успокаивал ее, убеждал оставаться на месте. «Так-так-так, моя птичка, сиди, тихо, не нужно поворачивать в мою сторону голову, не нужно, вот и умничка». Теперь, когда я видел цель, боль куда-то отступила. Куропатка, оглушенная ударом, как-то кувыркалась и пыталась устоять на ногах одновременно. К тому моменту, когда я добрался до нее, она попыталась взлететь, и ей это скорее всего удалось, Если бы я не успел схватить ее за ногу, я крепко прижал ее к груди и отвалился. Сначала на бок, потом на спину. Я полз за добычей по камням и мокрому мху, поэтому на коленях штанов образовались дыры, моя одежда намокла, а тело зябло. Но я не замечал ничего, потому что меня сильно терзал голод. На мгновение в голове мелькнула безумная мысль о том, что я сожру ее сырой. Но потом успокоился и, отдышавшись, отправился обратно к костылям и моему тюку. Птицу пришлось усыпить. Я не мог рисковать своим обедом. О том, чтобы начать готовить сейчас, не могло идти и речи. Мне нужно было либо вернуться назад к озеру, где я мог бы набрать дров, либо идти вперед. Наверняка впереди еще встретится кедровый стланник или валежник. Как охотник на средневековых полотнах, я подвесил дичь себе на пояс, и хоть ее вес давал о себе знать, я скорее был рад этой тяжести, чем огорчался. Картины в уме, на которых я жарил мясо, придавали силы и уверенности. Висящая куропатка билась о бедро при каждом шаге. Я улыбался себе и даже попробовал спеть наш великий марш про крейсер «Варяг». «Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает». Я скрипел зубами от напряжения, но продолжал петь. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». Дальше слов в песне я не помнил, поэтому напевал просто мелодию. Мой хриплый голос заглушал тот самый ветерок, но мне очень хотелось бы видеть лицо Латкина, если бы он услышал и узнал мой голос, а потом бы узнал, что я, как капитан Джон Сильвер, фактически на одной ноге преследую его. Вот он бы охренел и не поверил бы своим ушам. Я и сам не верил, что за два неполных дня отмахал почти 15 километров, телепаясь на одной ноге с костылями. Почти у подножия сопки, где я планировал изначально сделать привал, я обнаружил свою брошенную винтовку. Ее я тоже подобрал. Интересное кино. Скорее всего, он проходил здесь вчера. Видно, ослаб, хотя все это странно. Ни разу не увидел, чтобы Латкин разжигал костер. Получается, что он шел не останавливаясь, ел на ходу, что его так гнало. Неужели страх, он боялся меня? Вряд ли. Так дойдет до того, что он все повыбрасывает. А это плохо. Я уже с трудом тащу винтовку, которую я повесил на спину, перекинув ремень через плечо по диагонали. Теперь она болталась на плече вместе с пикой. Остальной груз с моей ногой взваливать на себя будет очень проблематично. Я не стал останавливаться на сопке, а пошел по руслу ручья дальше. Я двигался уже почти 2 часа после удачной охоты, и все еще чувствовал прилив сил. У меня было отличное настроение, несмотря на общее состояние организма. Как я и думал, чуть поодаль в 200 метрах после сопки, оставшейся за спиной, снова появился островок кедрового стланника. Вот где я сделаю привал и наконец-то поем, как следует. Я уже мог ловко скакать на одной ноге, собирая дрова и добывая из ручья воду, иногда слегка опираясь на больную. Через полчаса я уже разделывал куропатку. Она оказалась довольно жирной. Я не стал ничего выбрасывать, а использовал все до основания, даже перья и пух. Я их собрал и отложил в небольшой мешочек. Сначала я сварил бульон из потрошков, головы, шеи и лапок. Хоть куропатка больше походила по размеру на крупного цыпленка и мясо в ней было от силы грамм 400, у меня получилась целая кастрюля наваристого бульона. Золотистые капельки жира переливались на поверхности словно россыпь звездочек. Парящийся аромат проникал через ноздри в самые глубины сознания, и я, предвкушая блаженство, на всякий случай мысленно поблагодарил поочередно всех духов природы, который знал и саму куропатку. Делал я это не из суеверия, а скорее растягивая свое удовольствие, заставлял себя потерпеть до тех пор, пока бульон хоть немного остынет, чтобы не наброситься на него сразу и не обжечь губы с языком и глоткой. Долго ждать не пришлось. Холодный ветерок быстро сделал свое дело. Приложив тыльную сторону кисти к стенке эмалированной посуды, я понял, что она остыла до нужной температуры. Пора есть. Время обеда. Найденный кружной я зачерпнул из кастрюли с этим чудесным бульоном полную порцию и поднес ее к своим губам, усевшись на одеяло и сложив ноги по-турецки. Вкуснейшая теплая жидкость согрела сначала мои губы, затем полость рта, пищевод и, наконец, мой обезумевший от голода желудок. Он словно был скомкан в комок до этого момента, а после бульона расправился и моментально с благостью отозвался на теплую пищу. «Эм-эм-эм-эм-эм-эм», простонал я от блаженства и обратился сам к себе. «Это же пища богов, это просто эйфория, балдеж, восторг, даже можно сказать, что это полный разврат. 5 звезд, мишленовских по вам горько плачут, товарищ Бурцев. Тепло, растекающееся по телу, представлялось энергией, наполняющей меня. Мне сейчас было несказанно хорошо. Я ел не торопясь, тщательно пережевывая потрошки, обсасывая каждую косточку и не пропуская ни одного хрящика и сухожилия. Отсутствие соли совсем не мешало мне получать удовольствие от еды. Из-за того, что я голодал третий день и при этом расходовал на движение огромное количество энергии, мне казалось, что запасов бульонных калорий должно хватить чуть ли не на неделю. Конечно же, это было не так, но если и есть блаженство, связанное с трапезой, то именно его я испытывал в тот момент. Через полчаса я вычерпал кружкой и выпил весь бульон из кастрюли. Появилось чувство сытости, но я не дал себе расслабиться, надо идти дальше. Тушка за время моего обеда охладилась, и я убрал ее в свой тюк, предварительно завернув ее в чистый большой носовой платок. Мое настроение и самочувствие заметно улучшилось, поэтому я снова отправился в путь своим бодрым шагом. Вопрос с резями в желудке был решен на ближайшие дни, а боль в ноге стала ощущаться заметно слабее. Использованный лоскут одеяла я обмотал вокруг колен, ведь дырки на штанах никуда не делись. Получились такие импровизированные наколенники. Мои руки заметно окрепли. Мышцы стали привыкать к новой форме движения. Я научился подбирать нужный темп, чтобы во время ходьбы с костылями руки, плечи, шея и спина расслаблялись. Я шел как бы в припрыжку. Такой способ позволял двигаться в высоком темпе и чувствовать себя уверенно. Еще через пару километров я увидел, что Латкин выбросил еще одну партию вещей. Я отобрал для себя самое необходимое, но большинство вещей осталось. Получается, что примерно из 35 килограмм веса он скинул 15. Наверняка это еще не все. Если так пойдет, то Латкин выбросит все, кроме еды и золота. Он по-прежнему нигде не останавливался. И тут мне показалось, что я вижу слева в 10 метрах от вереницы шагов человека следы волка. Они были опечатаны в грязи у кромки берега ручья. И сказать точно, когда зверь их здесь оставил, было невозможно. След уже замерз или засох и окаменел. Может, волк ходил здесь неделю назад, а может, он преследовал Латкина. Могло ли это стать причиной, по которой он так спешно двигался, не делая привалов? Пока мне везло с тем, что снег все еще не шел. Идти в снег было бы намного сложнее. Время близилось к закату, и я стал выбирать место для ночлега. Я почти остановился у удобного прилеска с тремя карликовыми ивами, как заметил впереди нечто необычное. В 10 метрах впереди снова валялась разбросанная одежда и вещи. Отлично, сегодня ночью мне точно не придется мерзнуть. Не знаю, смогу ли я использовать все, но мои запасные штаны, которые я узнал в куче вещей, сиротливо ожидали своего хозяина. Мне начинало вести. Мои зияющие дыры на коленях, прощайте. Я с радостью натяну вторые штаны поверх этих. Посмотрев на наколенники, я весело рассмеялся. И вы, латы северного бомжа, тоже прощайте. Честно говоря, мне не нравились эти наколенники из одеяла, потому что они постоянно спадали, мешали поддерживать темп. Я решил подойти поближе, чтобы разобрать брошенное. Когда я приблизился, то увидел тот самый мешочек. Глава 22. Мои зияющие дыры на коленях, прощайте. Я с радостью натяну вторые штаны поверх этих. Посмотрев на наколенники, я весело рассмеялся. И вы, латы северного бомжа, тоже прощайте. Честно говоря, мне не нравились эти наколенники из одеяла, потому что они постоянно спадали, мешали поддерживать темп. Я решил подойти поближе, чтобы разобрать брошенное. Когда я приблизился, то увидел тот самый мешочек. Уже полностью стемнело. Если бы кто-то посмотрел на меня со стороны, то он бы увидел в непроглядной тьме ночи лицо человека в пятне света, исходящего от слабого огня. Я сидел, подобрав к себе согнутые в коленях ноги, и рассматривал пляшущие вспышки на ярких раскаленных углях. Прямо над углями на импровизированном шампуре из шампала винтовки я приладил половину тушки добытой птицы. Разогреваюсь над источником огня, углями из прогоревшего стланика, мясо восхитительно шипело, покрываясь мелкими, почти микроскопическими пузырьками, а небольшое количество капающего на угли жир моментально сгорало, превращаясь в дым с роскошным запахом шашлыка, который подхватывался слабым ветром из безмолвной северной пустыни и уносился в сторону темнеющего берега. Хотя мне казалось, что этот чудный аромат, близкий сердцу каждого нашего мужика, заполнял всю вселенную. Я жарил мясо, сглатывал слюну и размышлял над тем, что произошло с Латкиным. Скорее всего, страх, усталость и отчаяние заставили его выбросить много ценных вещей, без которых ему будет сложно выжить в зимовье. Он выбросил даже золото, ради которого, как я понимаю, он и бежал от меня и оленеводов. Странный парень. В какой-то момент, когда он рассказывал про свои злоключения в тюрьме и путь советского диссидента, я перестал его подозревать в том, что он является проводником, тем загадочным криминальным гением, держащим железной хваткой за глотку нелегальных добытчиков, конкурентов и головорезов. Не тянул он как-то на эту роль, он не выглядел злодеем, но с другой стороны у меня все равно оставались сомнения. Он мог воспользоваться чужой личностью, чтобы ввести меня в заблуждение и рассказать или выдумать историю жизни постороннего. Пока я никак не мог это проверить. Ясно одно, что он сумел завоевать мое доверие, и в его сознании формула «сегодня умри ты», а я завтра вытеснила все человеческое. Все это он впитал с баландой за колючей проволокой. Кто-то рассказывал, что иерархия мужского общества в заключении неизменно принимает одну и ту же форму. Среда делится на три слоя – высшую, среднюю и низшую касты. Говорят, что как-то после войны всех крупных преступников-воров свезли на одну зону. Казалось бы, они, обладая умом и способностью выживать, могли бы договориться между собой и жить на равных, но нет. Среда снова разделилась, как слоеный пирог, на те самые три части. Преступники покрупнее, физически более сильные и умные, держатся наверху, угнетая преступников поменьше, которые таскают им пищу, следят за тем, чтобы его авторитет среди заключенных был незыблем. Вторые же неизменно держат низовой класс в повиновении и также эксплуатируют. И если тем, кто наверху, приходится сталкиваться с какими-нибудь трудностями, то решать вопросы посылаются свои же собратья послабее, которыми, в случае чего, легко принесут в жертву. Именно так работает эта грозная поговорка «умри ты сегодня, а я завтра». Латкин продемонстрировал ее во всей своей бесчеловечной реальности. Увы, в этой зоновской формуле нет никакого переносного смысла, никакой условности. Голод заставляет сильного отнимать и поедать порции своих менее авторитетных коллег, устраивать себе комфортные условия существования. Если кто-то мешает этому или сопротивляется, то таких убирают. Конечно, убивают не собственноручно. За убийство отвечают вовсе не те, кто наверху, матерые преступники. Эти только приговаривают к смерти. Убивают мелкие воры, под страхом собственной смерти. Их посылают на убийство, как на работу. Латкин понял, что не сумеет меня подчинить себе, и убить он, видимо, тоже не смог. Хотел ли, я еще раз подумал об этом, и пришел к выводу, что если хотел бы, то не открыл бы дверь, когда волки набрасывались на балок. Рядом лежал казенный холщовый мешок с золотом, увесистый, но не слишком большой. Мешочек мог поместиться на ладони взрослого мужчины. Золото, которое свело с ума Латкина, оказалось ворованным. Как я узнал? Очень просто. Тот, кто украл, даже мешок не сменил. В нем были разные по размеру самородки из нашей летней партии с гибаряном. Дело в том, что обстоятельства сложились так, что мы так и не сумели переговорить с глазу на глаз, чтобы выяснить все подробности его пребывания с теми тремя уголовниками. Я давно прекратил попытки вспомнить экспедицию в деталях, это время и события так и оставались в памяти за семью печатями. Владельцы мешка выдавали дата и фамилия моего друга на пришитой лычке, написанные шариковой ручкой. Для того, чтобы узнать, каким образом мешок с самородками попал к моему соседу, мне нужно было переговорить с ним лично. Ну что же, когда увижу, то спрошу. Бежать с украденным золотом, а потом бросить его, не смешно. Таких историй в этих северных золотоносных краях много. Больше только историй про то, как люди бежали с украденным золотом, погибали, а потом их находили с металлом. Местные говорят, что золото так наказывает, и что лучшие средства от наказания не трогать и не иметь с ним никаких дел. Немного пораскинув мозгами, я решил, что не буду тащить с собой мешок. Это лишний вес, да и кто знает, как история в будущем обернется. Вдруг я нагоню Латкина, и золото снова сведет его с ума. Потому утром я решил устроить что-то типа тайника и сложить туда золото и вещи, которые я оставлю. Сейчас в темноте двигаться не имело никакого смысла, можно было навернуться. Только новых травм мне для полного счастья не хватало. Мне захотелось подурачиться, и я торжественно себе объявил: за проявленное мужество и стойкость духа в борьбе за выживание, за упорность и несгибаемость инженер-геолог Бурцев награждается порцией шашлыка из белой куропатки. Уверен, что и в дальнейшем товарищ Бурцев сможет трудиться на благо Родины и всего человечества. Мне очень нужно было сказать себе что-то приободряющее. Не каждый человек понял бы такое отношение к себе. Но это непонятно до тех пор, пока не очутишься вдали от цивилизации, в абсолютной глуши, один, лишенный привычных вещей, удобств и общения с другими людьми. Волей-неволей заговоришь сам с собой, чтобы услышать человеческую речь и не сдвинуться с катушек. Сегодняшняя добыча была наградой за мою мужскую силу и умение выживать. Когда ты один на один с природой или смертью, и по-настоящему жаждешь выжить, то кто-то должен поддержать тебя и признавать твои успехи и победы. Если признавать некому, тогда это должен делать ты сам. Это не просто мантра, это не тщеславие, а закон выживания. Это закон, по которому живут все северные народы. Именно поэтому они зачастую говорят о себе в третьем лице. Выкван меткий охотник, выкван завалил медведя со 100 метров прямо пулей в глаз. Мой ужин был готов, я взял кусок одеяла и снял шампур, шомпол с огня. Мясо оказалось нежнейшим. Оно практически ничем не отличалось от курятины, только из-за того, что птица всю осень питалась ягодами от шашлыка и сходил ягодный аромат. Разумнее было снова сварить бульон. Но я не удержался и не смог отказать себе в удовольствии поесть настоящего шашлыка. Я смотрел на тлеющий огонь, играющий среди угольков, и ел. Мое пиршество, начатое днем с бульоном, продолжилось. Съев ровно половину, я оставил вторую половину шашлыка на завтра на утро. Завтракать им буду. Ананасов с рябчиками нет, но есть кое-что получше. После я тщательно вычистил шампур. Вторую половину тушки я заботливо убрал и планировал съесть ее завтра. Потом я заварил чай, позволив себе добавить в него совсем немного сахара, может быть, 1/10 того, что у меня оставалось. Потом я пересчитал спички и свои запасы. Теперь я чувствовал себя уверенно и знал, что снова раздобуду еду, если не завтра, то послезавтра. Подкинув дров в костер, я устроился на ночлег. Возможно, в зимовье оставили патронов и рыболовных крючков, тогда можно будет поохотиться и порыбачить. По моим расчетам, я уже преодолел 40% маршрута. Думая о завтрашнем дне и лабазе, в котором мне предстояло спрятать вещи и золото, я незаметно для себя вырубился и уснул. На утро солнечный свет, разбудивший меня, едва пробивался через толстые облака на северо-востоке. В этом месте было значительно теплее, чем ниже в долине, где стоял Балок. Проснувшись, я понял, что еда подействовала на меня чудотворно, несмотря на не очень большой объем съеденного. Во-первых, у меня пропало ощущение слабости и усталости. А во-вторых, к своему великому восторгу я обнаружил, что наступать на больную ногу мне стало намного легче. Отек начал спадать. На радостях я кинулся за своим вторым ботинком, но все же стопа пока еще не влезла в обувь. Ладно, нужно беречь ногу. Не сегодня, так завтра влезет. Позавтракав, я отправился устраивать схрон. Собрав все вещи, которые я не смог бы тащить с собой, и уложив их вместе с мешком золота в одеяло, я обвязал это новый тюк бечевкой и спрятал его между двумя приметными валунами. Чтобы в него не лазили мелкие грызуны и животные, мне показалось, что я видел вдалеке метрах в 80 лисицу с куропаткой в зубах. Я завалил все это добро крупными камнями. Получился своеобразный холмик. После я собрал свои пожитки и двинулся в путь дальше по следам, оставленным Латкиным. Я шел и смотрел на небо, похоже, что снег все-таки повалит ближе к вечеру. Радости в этом мало. Я шел и продолжал думать о еде, так же, как я это делал вчера, пристально всматриваясь в окружающий пейзаж, камни и кустарники. Я искал взглядом куропаток. Мои метальные прыщи были наготове. Но пройдя 3 километра, я так и не увидел ни одной птицы, впрочем, как и ни одного другого живого существа. Привал я себе наметил еще через 1 километр, но теперь мне хотелось пить. Жаль, что Латкин не выкинул мою флягу. Поэтому я все же остановился и направился к ручью. У ручья на берегу образовались небольшие лужи, покрытые очень тонким слоем прозрачного льда. Меня надоумило заглядывать в каждую лужу, и к моему удивлению, в первой же луже я увидел небольшую рыбу. Это была ряпушка, совсем небольшая, 15 сантиметров в длину. Они редко когда вырастают длиннее 20 сантиметров. Во мне тут же взыграло желание поймать ее во что бы то ни стало. Сняв с плеча пику, я осторожно поколол лед и вытащил осколки, плавающие на поверхности, так, чтобы не спугнуть ряпушку. Лужа оказалась намного глубже, чем мне показалось на первый взгляд. Я встал на четвереньки и попробовал схватить ее быстрым движением. запустив руку в воду по самое плечо. Но рыба мгновенно среагировала и ускользнула. Я все еще ее видел, попытался поймать снова, но у меня ничего не вышло. Тогда я поднялся, занял устойчивое положение, широко расставив ноги и костыли над лужей, и стал пробовать проткнуть ее пикой, как это делают индийские или африканские охотники. Я тыкал много раз, стараясь попасть в эту ряпушку, но не тут-то было. Я поднял со дна осадок и взбаламутил прозрачную ранее воду, в которой теперь ни хрена не было видно. Тогда мне пришлось ждать, пока вся муть осядет и вода снова не станет прозрачной, ведь я теперь совсем не видел рыбу. А сдаваться и уходить я совершенно не собирался. Азарт настолько захватил меня, что я уже и позабыл о том, что испытывал жажду и хотел пить. Меня не заботило то, что пол моей куртки, штаны и обувь насквозь промокли от моих действий. «Давай, давай, проясняйся», — командовал замутненной воде, будто от этого что-то могло измениться. Когда грязь и взвешенные частицы осели и вода опять стала прозрачной, я начал целиться и бить пикой заново. Все так же безрезультатно, лужа помутнела через минуту. Я посмотрел на свою мокрую одежду и понял, что останусь здесь до тех пор, пока не высушу ее. Когда я вернулся к своей котомке, что достать сухую одежду, то мой взгляд упал на кастрюлю. Схватив посуду, я направился обратно, так и не переодевшись, но полной решимости поймать рыбу прямо в кастрюлю. Я попробовал загнать ее внутрь в воде, но она легко выскальзывала. Тогда меня осенила идея. Я стал вычерпывать воду из лужи. Все дело в том, что там слишком много воды и простора. Я начал вычерпывать воду. Конечно, я уже потратил времени, силы и энергии больше, чем мне могла дать эта несчастная рыбешка. Хотя на самом деле она оказалась не такой уж и несчастной. Потому что когда я добрался до дна и стал выгребать какое-то подобие ила, то она куда-то исчезла. Мне показалось, что она зарылась в ил. Я так не сумел ее достать. Если удача решила так пошутить надо мной, то она недооценила мою упертость. Я не намеревался отступать. Хрен с ним, с графиком. Я успокоился, переоделся в сухую одежду. Хорошо, что теперь благодаря выброшенным Латкиным вещам у меня был полный комплект сменки. Затем, напевая под нос какую-то старую мелодию, развесил мокрую одежду у разведенного костра, а потом стал ходить, опираясь на костыли, и осматривать оставшиеся лужи. Я переходил от одной к другой в поисках таких же рыбок. Есть, вот они, родимые. В самой дальней луже я заметил еще две плавающие ряпушки. Вы мои хорошие, спасибо, что дождались меня. Как вы сюда попали? Я осмотрелся и увидел, что русло ручья немного менялось, возможно, они попали в лужу при разливе, а возможно иначе. Минут через 10 я аккуратно, так чтобы не потревожить рыб, отколол лед и осмотрел лужу. Она соединялась с ручьем большей небольшой перемычкой между камнями. Возможно, я не заметил, как рыбка в той, предыдущей луже через такую же перемычку слиняла в ручей. Найдя подходящий плоский булыжник, я перекрыл проход вход в ручей, а потом стал спокойно вычерпывать воду из водоемчика. Почти через час я черпал. Эта лужа оказалась чуть ли не втрое больше первой. К тому же там я спешил и старался вычерпать как можно быстрее в порыве азарта. Промок, вспотел и устал. Теперь я делал все обдуманно и не торопясь. Я совсем не замутил воду и не поднял осадка со дна. Мои рыбехи вяло изгибались и не очень активно трепыхали спинными плавниками, лежа на дне, до тех пор, пока я не схватил их. Тогда обе начали биться и вырываться из рук, но я держал их так крепко, будто сама судьба была у меня в руках. Теперь, кроме деликатесного шашлыка, у меня будет еще и ухо. Судьба щедро оплачивала мне мое упорство и терпение. В жизни очень часто так бывает, но я не спешил радоваться. Так же, как и самая темная ночь заканчивается восходом, за восходами неизменно приходят закаты. Посмотрев внимательно на сгущающиеся серые облака на небе, я представил, как из них проявляется, становится объемным, надвигаясь на меня, лицо зимы, местного духа, который тут на севере пребывал в мужском обличии. Северный холод всегда ошеломлял пришлых людей не красотой или пышностью природы, а суровостью и своей силой. Местные всегда-всегда считали духов истинными владельцами этой земли. Небольшие племена и народы всегда боролись за существование, поднося дань невидимым силам, хозяйствующим на этих огромных священных пространствах. Люди платили духам небольшую дань, которую те собирали за безопасный проход по своим землям. Это могла быть монета, игрушка, патроны или капли оленьего молока. Поэтому местные никогда не подбирали подобные находки. Я всегда относился к людям этому ритуалу с уважением, скорее потому, что не желал их обижать своим неверием. По местным понятиям отрицать силу духов природы не тактично, но при этом никогда не оставлял дани сам. Опустив взгляд с неба на землю и неся рыбу в руках, я вернулся к месту, где оставил свои вещи. Я быстро собрал сухой мох, смоленистые ветки стланика и разжег костер. Минут через 10 воздух вокруг меня будто сгустился и побелел. Это пошел густой снег. Сначала большие густые и влажные хлопья падали с неба, устилая все вокруг белым ковром. Потом снежинки повалили плотнее и гуще, пока наконец мох и стланик в костре не отсырели. Огонь в костре неожиданно погас. Я иронично подумал, что сейчас настало самое время изменить свое отношение к дани, которую местные выплачивают духом природы. Глава 23. Минут через 10 воздух вокруг меня будто сгустился и побелел. Это пошел густой снег. Сначала большие густые и влажные хлопья падали с неба, устилая все вокруг белым ковром. Потом снежинки повалили плотнее и гуще, пока наконец мох и стланик в костре не отсырели. Огонь в костре неожиданно погас. Я иронично подумал, что сейчас настало самое время изменить свое отношение к дани, которую местные выплачивают духом природы. Конечно, все это суеверия, по типу того, что человек верит, что черные коты, пересекающие путь путника, могут навлечь беду, или, например, если что-то забыл и вернулся, то нужно обязательно посмотреться в зеркало. Снегопад был вызван тем, что резкое потепление принесло циклон. Я попробовал разжечь костер на открытом пространстве заново, но он также быстро потух. Эх, шут бы тебя побрал, снегопад, так и быть, возьми мою дань, больше нет, если честно. Я достал из кармана монету. Это был железный рубль с изображением Ленина, с датами 1870-1970, а на обратной стороне был отчеканен герб СССР, указано достоинство в 1 рубль, и надпись «100 лет со дня рождения Ленина». Монету невесть как затесавшуюся в нагрудный карман, я положил на близлежащий валун. Мне нужно было много стланика, поэтому пока он весь не исчез под снегом, я отправился на его заготовку. Такой снегопад мог запросто превратиться в буран и идти несколько суток. За снегопадом может грянуть мороз, а может и не грянуть. Наши опытные геологи всегда наставляли молодых перед первыми походами, и в один голос утверждали, что попавшего в пургу человека может спасти только вовремя построенное убежище и ничего, кроме убежища. Я знал, что снежные убежища, биваки, иглу, пещеры, домики, берлоги, возведенные за 1.5-2 часа, могут надежно защитить от низких температур и ветра, а при наличии горючего обеспечит почти домашний уют. Владилен Викторович Куницын рассказывал, что как-то они не имели возможности разбить палатку в буран. Палатка может защитить человека лишь от ветра и осадков, но никак не от мороза. Позволить себе переждать непогоду или катаклизм в палатке может только человек, располагающий неограниченным количеством топлива. Поэтому они укрывались 2 дня в самодельном биваке из снега при температуре минус 40 за бортом, а внутри построенного укрытия было примерно около нуля, все за счет выделяемого тепла телами людей, а потом за счет тепла свечей подняли температуру до плюс 5, настоящий Ташкент для северных широт зимой. Тут главное не бояться замерзнуть, учил меня Владилен Викторович, вообще для любого выживания в сложной ситуации главное, это психологический настрой. Чувство страха многократно повышает риск гибели геолога-золоторазведчика при низких температурах. И напротив, психологическая установка «я не боюсь холода, я имею реальные возможности приспособиться» помогает мыслить трезво, без паники и позволяет разумно планировать, распределять силы и время. Первым желанием было идти дальше к зимовью, ведь в пути тело всегда горячо. Но я помнил о морозе и решил все же разбить лагерь. Лучше перебдить, чем не добдить. Одной физической силой мороз одолеть невозможно. В подобных случаях разумнее перестраховаться, чуть раньше остановиться, разбить лагерь, построить убежище, а потом разжигать костер. В моем случае я прекрасно понимал, что с моей ногой я не сумею далеко уйти. Будет ли там впереди топливо, неизвестно. У меня уже был подобный опыт строительства укрытия из снега раньше. Правда, тогда я был не один. В этом, несомненно, есть один огромный плюс. У геолога нарабатываются навыки снежного строительства. Уже следующие биваки или снежные пещеры человек возводит в более короткие сроки с меньшим расходом сил. Благодаря выброшенным Латкиным вещам, у меня был 2-кратный запас одежды на холод. Но тем не менее я собирался построить теплый бивак. СН. Снег шел настолько плотной завесой, что в 3 метрах ничего не было видно. Надо было поторапливаться. Набрав топливо, я выбрал более-менее ровную площадку для бивака, ровную для того, чтобы ее не позже засыпало ни с одной из сторон. Еще чтобы не наткнуться на какие-нибудь валуны, которые уже начали исчезать под снежным покровом. Мне несказанно повезло, ведь старожилы рассказывали, что уже в сентябре мог пойти снег с ураганным ветром и морозы под минус 20. Да и место оказалось очень подходящим для стоянки. У меня есть еда, вода, спички, дрова. Снега вокруг уже было очень много. Вокруг все стало темно-серым. От того, что сквозь снегопад проникало мало света, казалось, что наступили сумерки. Ползая на коленях, я очертил большую окружность 4 метра в диаметре, в центре которой будет располагаться мое укрытие. При этом я воткнул 4 самые крупные ветки крестом, поделив окружность на 4 равные части, так как теперь из-за снега я не видел дальше, чем пары метров. Потом при помощи кастрюли я начал накидывать снежный сугроб, немного продолговатый, основание которого получило овальную форму. Оно было 1,5 метра в ширину, может чуть больше, и 3 метра в длину. Я не стал его делать слишком большим, потому что отапливать большое внутреннее пространство сложнее. Я, сгребая имеющийся снег кастрюлей, которую держал руками в варежках, я стоял на коленях. Я радовался тому, что в этом положении я почти не чувствовал дискомфорта. Это была некоторая степень свободы, которую я выкроил у боли и проблем, свалившихся на меня. Для того, чтобы защититься от холода, стенки моего бивака должны были быть не менее 30 сантиметров в толщину. Для того, чтобы стенки получили одинаковые по толщине и не промахнуться, не удалить лишнего, я засунул в сугроб около 20 веточек такой же длины с разных сторон. Они служили маяками. Когда я начал выгребать внутренний объем пространства, я копал вход с подветренной стороны пещеру, то они определяли толщину стенок моего укрытия. Сам бивак я сделал с 2 выходами, чтобы в случае чего можно было бы выйти из противоположного. Я начал выгребать снег, проделывая прямого тоннеля в длину, а потом начинал расширять в разные стороны.